для чего могут пригодиться бриллианты. Не только правителям волшебной страны и царю зверей приходилось плохо в пещере. Пришедшие с ними тоже переживали трудные дни. Вечный сумрак подземелья, осенние краски природы, влажная атмосфера и на людей действовали угнетающе. Ими овладела тоска по родине, по голубому небу и сверкающему солнцу, по веселому пению птиц на ветках деревьев, по шелесту ветра в рощах. И даже дуболомы, эти сильные выносливые деревянные создания, чувствовали, что их руки и ноги, разбухающие от сырости, уже не так хорошо повинуются им, как прежде. Лестер ускорял работу. В краткие часы отдыха главного мастера заменяли помощники, и по-прежнему визжали буры и скрипели блоки, стучали молотки. Чудесная вода, как видно, ушла значительно глубже, чем предполагал главный мастер. Но вот, наконец, почувствовалось ее присутствие в недрах земли. Затупленные буры, которые нужно было заменять новыми, появлялись из глубины влажными. Лестер строго наказал людям не касаться этой воды, но однажды, когда они вернулись в священную пещеру после обеденного перерыва, то увидели возле недавно вынутого бура десятка два мышей. Мыши лежали кверху лапками и спали волшебным сном. Они слезали с бура капельки усыпительной воды. Мыши проспали несколько часов, а предосторожности при работе удвоились. И вот пришел счастливый момент, когда чудесная вода мощной струей хлынула в заранее подготовленный бассейн. Лестер и его помощники, Элли, Фред Каннинг, собрались вокруг и с почтительным любопытством долго смотрели, как бурля и сверкая синеватым светом и выпуская из себя шипящие пузырьки, льется усыпительная вода. Потом каждый занялся своим делом. Элли сидела возле домика и играла одним из бриллиантов. Эти переливающиеся всеми цветами радуги камешки, которые они с Фредом добыли в одном из гротов, ужасно нравились девочке. Она любовалась блеском алмаза, то приближала его к глазам, то отдаляла, подбрасывала на ладони. Увлеченная этим нехитрым занятием, Элли не замечала, что делается в пещере. Как вдруг Татошка, лежавший у нее на коленях, потянулся, широко зевнул и уснул. Удивленная Элли осмотрелась. То, что она увидела, поразило ее. Фред Каннинг спал в самой неудобной позе среди камней. Лестер и его помощники, охваченные неодолимой сонливостью, опускались на пол пещеры, кто где стоял. В мгновение ока Элли поняла — опасность. Чудесная вода усыпляет своими испарениями. Она подбежала к глупо ухмылявшимся дуболомам, молча глазевшим на происходившее, и приказала — «Скорее! Скорее! Берите людей и уносите отсюда!» Всех спящих немедленно перенесли в комнату отдыха и уложили на постели. Элли в смертельной тревоге села возле Фреда и сидела до тех пор, пока ее не сморил сон, к счастью, обыкновенный. Спящие проспали целые сутки и очнулись невинными младенцами. Элли растерялась. Что с ними делать? Потом девочка послала деревянного бригадира Арума в пещеру за Дином Геором и Фарамантом, приказав ему вызвать их по секрету и никому ничего не говорить. А сама она занялась Фредом, накормила его с ложечки кашкой и стала учить разговаривать. Должно быть, пары волшебной воды не успели сильно подействовать на мозг Фреда, потому что через час он уже улыбнулся и сказал «мама», а потом стащил с тумбочки бриллиант и засунул в рот. «Но-но, еще подавишься!» — прикрикнула Элли и отобрала опасную игрушку. Через несколько часов пришли встревоженные неожиданным вызовом Фарамант и Дингер. Услышав рассказ девочки о случившемся, ее друзья не могли понять, почему все заснули, а Элли нет. Фарамант начал придирчиво расспрашивать Элли, что она делала в то время, как остальные работали. И когда, наконец, выяснилось, что девочка играла с алмазом, страж ворот облегченно вздохнул и сказал, «Ну, алмаз оказался тем талисманом, который уберег тебя». «А что такое талисман?» — спросила Элли. «Это вещь, предохраняющая человека от беды», — разъяснил Фарамант. И все трое порадовались тому, что девочке именно в это время вздумалось заняться бриллиантом. Что, если бы она заснула вместе с прочими? Ведь они могли лежать в очарованном сне очень долго, прежде чем бестолковые дуболомы догадались бы что-нибудь предпринять. Фарамант и Дингер занялись воспитанием Лестера и прочих мигунов, а Элли проводила время около Фреда и Татошки. От семи королей происшествие удалось скрыть. Когда Лестер пришел в себя, он послал дуболомов выпустить чудесную воду из бассейна через специальный кран, а потом отправился с докладом к Страшиле. В сухом воздухе Литейной правитель изумрудного города чувствовал себя превосходно, и в его голове копошились гениальные мысли. Об иных он даже никому не говорил, потому что один только мог их понять. Во время доклада Лестера Страшиле в его мудрую голову пришла такая идея, что он подпрыгнул от восторга и приказал мастеру немедленно призвать к нему хранителя времени Ружеро. Поприветствовав Ружеро, Страшило спросил его, — Скажите, друг, так ли уж сильно нужны вам семь королей и весь этот сброд, который около них собрался и который вам приходится кормить? Ружеро, подумав, ответил, — По правде говоря, особой нужды в них нет. Но народ привык, и потом каждый король и вся его свита спали 6 месяцев из 7, а в 7-й пировали за счет простых людей. — Это правда, — смущенно согласился Ружеро. — Так почему бы вам не усыпить всю эту компанию целиком? — спросил Страшило. — Всех 7 королей? — воскликнул Ружеро. — Это великая мысль, но вот беда, ведь они догадаются, что тут скрыт злой умысел, и не согласятся. — А если усыпить их так, чтобы они об этом не подозревали? — Это трудно, — сказал Ружеро. — Сейчас царствует Ментахо, он очень умен и проницателен. — Мы усыпим и его. И ум ему не поможет. Лестер, дружок, расскажи, что случилось с вами в пещере? Услышав рассказ о том, как люди уснули от испарений чудесной воды, Ружеро воскликнул. — Это совершенно меняет дело. Мы соберем туда всю эту ораву, и пусть их незаметно одолеет волшебный сон. Но вот еще трудность, ведь мы, устроители этого дела, тоже заснем вместе с ними. А если мы не явимся, это будет выглядеть подозрительно. — Не беспокойтесь, — сказал Лестер. — У нас есть на этот случай талисманы. И он поведал хранителю времени о действии алмазов. Ружеро пришел в восторг. — И так решено, мы усыпим всех этих дармоедов, и страна вздохнет свободно. — А потом? — спросил Страшило. — Что потом? — Когда они проснутся? — Если они останутся близ источника, они не проснутся, — возразил Ружеро. — Но позвольте, мой друг, — веско молвил Страшила. — Это же будет самое настоящее убийство. — Простите, ваше превосходительство, я об этом не подумал. Придется перенести их в Радужный дворец, и пусть спят в своих кладовых. — А потом? — снова настойчиво спросил Страшила. — Что потом? — раздраженно откликнулся Ружеро. — Да ведь когда-нибудь они же проснутся. — А мы им снова дадим воды, — неуверенно сказал хранитель времени. — Так уж лучше оставьте их умирать в священной пещере, — насмешливо воскликнул Страшила. — Это будет скорее, и вам меньше хлопот. — Ваше превосходительство, объяснитесь, я вас не понимаю, — взмолился Ружеро. — Ваши мысли слишком глубоки для меня, ведь недаром жители изумрудного города назвали вас трижды премудрым. — А вы об этом слыхали? — благосклонно улыбнулся Страшила. — Хорошо, я вам объясню свою идею. После волшебного сна люди просыпаются, подобные новорожденным младенцам, не так ли? — Да. — Их снова воспитывают в течение нескольких дней и напоминают все, что они знали, но позабыли. — Да. — Так кто же вам мешает внушить тому же королю Ментахо, когда он проснется, что до своего очарованного сна он был не королем, а кузнецом или слесарем или пахарем, и научить его основам нового ремесла? Если бы молния ударила у ног Ружеро, он не был бы так поражен. На лице хранителя времени появилась сияющая улыбка. — Ваше превосходительство! — Вы самый великий мудрец в мире! — воскликнул он. — Ну, это давно всем известно, — скромно ответил Страшила.